На этом собрании я буду последний раз, я буду проповедовать на тему поиски. Мы слышим, летают туда и чего-то ищут там, и я поясню, чего они там ищут. Вам многим это неизвестно, но мне немножко известно, и я поделюсь этим со всеми вами, кто будет здесь. Конечно, будут приглашены родственники верующих, и мы надеемся сделать специальное собрание. Так что имейте это в виду. Если Господь раньше придет, то это нам не нужно, мы там встретимся. Слава Иисусу! Рад был быть с вами и стараться быть вам благословением, сколько мог. Я очень доволен и рад послужить. Сегодня после обеда я должен быть в Бремерхафен. Тоже там будет собрание, перед тем, как уеду дальше. Я бы просил, братья и сестры, чтобы вы вспоминали мое служение пред Господом в молитве, как за вашего миссионера. Делайте амуницию, а я буду стрелять. Хорошо? Брат Володя поможет мне чтением. Мы будем иметь сегодня «Estudio Biblico» или «Библейские студии» важную тему. Я буду просить вашего внимания. Хорошо? Чем внимательнее вы будете слушать, тем будет легче мне и полезнее всем нам. Мы откроем Псалом 10 в русской Библии. Он краткий псалом, и мы читаем весь псалом. In Deutsche Bibel ist Psalm 11. Es ist kurze Psalm, wir lesen ganze Psalm. Bitte, Bruder. Прошу. На Господа уповаю, как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Господь на святом, во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывает сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивые, горящие угли, огонь и серу, а пылающий ветер их – доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Благодарю, брат. Из этого текста, который мы прочитали, а также с текстов, которые будем читать, мы будем сегодня иметь, как я сказал, библейские студии – на тему разрушенные основания. И наша тема будет основана на третьем стихе, где написано, когда разрушены основания, что сделает праведник. Мы разделим этот стих на два вопроса. Когда будут разрушены основания? И второй вопрос – что будет делать тогда праведник? Слово Божье задает нам вопрос. Или же, вернее, муж Божий через Слово задает вопрос. И мы также со Слова Божия постараемся на эти два вопроса дать ответ. Братья, сестры и все присутствующие здесь, когда речь идет о разрушенных основаниях, мы говорим по-английски foundation или фундамент, то это само говорит о том, что фундамент был. Если бы не было фундамента или основания, то нечему было бы разрушаться. Правда? Так есть. Прежде чем он разрушится, он был. Тот, что разрушается, оно было, оно стояло. И здесь задается вопрос, когда будет разрушено, что будет делать или что сделает праведник? Для того, чтобы кое-что узнать нам об основаниях, нужно обратиться к первой главе книги Божьей Библии, к Бытие. Бытие. Там Слово Божье говорит нам об основаниях или фундаменте Вселенной нашей, на которой мы живем. Написано там, вначале сотворил Бог небо и землю. Первый человек, Нил Армстронг, который стал ногой на Луне, он стал там с Библией в руках и прочел этот стих. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вселенную создала не эволюция, но Бог, Творец, слава Ему. И когда Он создал землю и вселенную, Он положил основание, хвала Ему, Он основоположник. Как я говорил здесь о церкви, о храме, о скинии, то мы видим, люди строили скинию, храм, и сегодня строится храм из людей. Но основоположником есть Бог, и фундаментом есть Христос. Аллилуйя! Хвала Ему! На этом здании, или же на этом основании строится здание, церковь. Бог положил основание вселенной. Никакая эволюция, никакая хитрость, мудрость и философия человеческая. Бог сделал. И когда создал все, и было хорошо, Он создал и человека по образу своему. Слава Богу! После создал для него жену и свенчал их. Первое сочетание сделал Бог. Аминь. Я много сочитывал. Братья сочитывали, ваши служители. Я тоже сочитывал. Но первое сочетание сделал Бог. И благословил их. Хвала Богу. Бог благословил. Это было основание. Основание вселенной, нашей земле. И основание семейной жизни. Бог благословил. Хвала Ему. Слава Иисусу. Он благословил. И сказал, что плодились и размножались, наполняли землю. Бог благословил. Дорогие, я хочу кое-что сказать, то, что есть. Любим мы или не любим. Но когда мы смотрим сегодня вокруг нас, нужно быть слепым, чтобы не видеть, что законы семьи, законы морали сегодня разрушаются до основания. Вы знаете, что во всех больших городах города сегодня, то есть мира сегодня, есть больше содомлян, чем было в Содоме и Гоморре. Вы это? Больше. Тех, которые занимаются содомским грехом. Как Билли Грэм говорит, если Бог не накажет этот мир, в котором мы живем, то он должен извиниться перед Содомом и Гоморой. И то правда. Если Бог не накажет. Мы видим, куда посмотришь. Законы морали, фундамент, основание морали, основание семейной жизни рухнули. И рухаются, падают, разрушаются. В этой стране, где течет мед и молоко, где вы живете, я говорю правду, лучше иметь 5 собак, чем 1 дитя. Не правда? Так есть. Так есть. Здесь, в этой стране. Благословенный Богом. А зачем? А зачем вам дети? А зачем вам собаки? То правда. Так есть. Сегодня вы на улице увидите детей, то есть, извините, людей, мужчин и женщин в таком одеянии, что наша бабушка стыдилась в спальной комнате в такой одеянии быть. Правда, нет? Так есть. Так есть. Так есть. Куда идти, чтобы найти ответ на этот вопрос, когда будут разрушены основания? Они разрушаются. Братья и сестры, они разрушаются. везде. И не нужно быть пророком, чтобы указывать и доказывать. Мы видим это. Законы семейные, семейной супружеской жизни разрушаются. Читает священнослужитель, кто бы он ни был. Двое одна плоть, что Бог сочетал, человек да не разлучает. И третья часть или половина с этих снова делятся и снова разводы берут. Диворс, как мы говорим. Да разве же это Бог установил? Эти люди обещали, смерть одна разлучит нас с тобою. Правда? Они обещали. И прошло немного времени, и делятся, берут развод и тому подобное. Можно много сказать, дорогие. Читаем мы в начале, когда Бог создал землю, создал вселенную. И говорит, когда Бог создал свет, Слово Божие говорит, отделил Бог свет от тьмы. Слава Богу! Помните, что свет и тьма ничего общего не имеют. И главное, хотя тьма сильная, она действует, но тьма одного дела не может, она не может угасить свет. Я был в шахте, работал в шахте. Около километра глубины. Кто из вас не был в шахте? Или по-немецки грубен, или по-английски майн, под землей. Вы не знаете, что такое тьма. На земле можно ночью, хотя тьма, говорят, темно, но можно ходить. Но там без света вы одного шага не можете сделать. Там осязающая тьма. Такая тьма. И самый маленький свет у вас на каске или хелмете есть, и он разгоняет эту тьму. И поэтому мы живем в этом греховном темном мире, и Господь создал нас быть светом для этого мира и солью земли. Хвала Ему! Слава Богу! Конечно, через слово Евангелие. Разрушенное основание. Все было вначале хорошо, и Бог отделил свет от тьмы. Прежде чем я пойду дальше, мы прочитаем из Деяния апостолов 17 главы, 26 стих по 31. 26 по 31 такие слова. 17 глава. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Пределы их обитания. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы и род, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Нет, еще 29. Okay, итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного Ему же, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Благодарю. Мы здесь прочитали, Бог установил пределы обитания. Бог. В Америке пару сот почти лет тому назад, когда американский народ освободился сам от рабства английского, и Америка стала независимой страной, и американцы начали искать дешевый труд. Поехали в Африку и набрали негров, как дешевый труд для себя. Мы хорошо знаем это, я там живу. И что вышло с этого? Сегодня Америка имеет много беды. Заплатила за этот дешевый труд в миллионы раз. Почему? Бог дал африканцам Африку. Оставьте их в Африке. Оставьте, Бог предопределил им обитание. Бог дал им. Но американцы, я говорю, хотели дешевый труд. И теперь платят и платят, и еще не конец. И еще не конец. Чем это окончится, может быть очень плохим. И ничего не сделаешь. Я там живу. Конечно, вы получаете неверные часто сведения об этом. Но я им говорю, не смеешь ничего сказать, он может делать, что хочет. Если что скажешь, дискриминация. И все. Нельзя ничего сказать. И у нас в Америке, если на автобане увидите, едет Кадиллак или Линкольн, это дорогие авто, то я вам скажу на 98%, что негр будет за рулем. Негр за рулем. Если что дискриминация, ты не имеешь права ничего сказать. Почему? Слово Божье говорит нам, Бог предопределил обитание и пределы. Нужно было их оставить в Африке, пускай Африку глядят. И было бы хорошо. Поэтому, дорогие, Бог не ошибается. Слава Ему. Бог не ошибается. Если Бог предопределил, установил, хвала Господу. Будем так. Но когда люди нарушают, получается неприятность. И так далее. Смешение или смешали, беда и проклятие и тому подобное. Слово Божье говорит нам, основания будут потрясены и разрушены. Основания морали разрушаются. Основания семейные разрушаются. И так дальше. И не только это. Но Бог нечто больше говорит. И мы откроем книгу пророка Агея и вторую главу, 6 и 7 стих читаем. Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Господь говорит, еще раз потрясу и небо, и землю. Братья, сестры, друзья, все, что может быть потрясено, будет потрясено. Будет потрясено. У Москве было правительство очень сильное. Казалось, никто там подойти не может. Но вот видимо, уже шейки, уже дрожит, распадается. Yes. То, что имело начало, будет иметь и конец. Бог есть безначальный, слава Ему, слава и бесконечный. Благословено имя Его. Только то, что с человеческой зрения кажется, что оно такое и крепкое, будет разрушено. Я сказал или даю ответ на первый вопрос, со Слова Божье. Оно будет разрушено. Когда будут разрушены основания? Дорогие, мы слышали этими днями, как брат упомянул, в Иране землетрясение. Для этих людей, которые утратили отца, мать, кто утратил детей, они все утратили, правда? Когда нас не постигло, то ничего. Но тем людям они все утеряли. Может, все пошло в бездну. Люди убитые. Нет для чего жить. Они все утеряли. И это случается везде. И может здесь случиться. Дорогие, не нужно, говорю, быть пророком, чтобы это видеть. Правда? Все разрушается. Слово Божие говорит, земля и дела на ней сгорят. Все будет разрушено. Переходим к второму вопросу. А что ж будет делать праведник? Мы читаем второе послание Петра, 3 глава, 10 по 12. Эти три стиха только. Второе Петра, 3 глава, 10 стих по 12 включительно. Пожалуйста, брат. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должны быть в святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Так говорит Слово Божье. Дорогие, люди говорят нам, что апостолы, в том числе Петро или Петр, были простые рыбаки. Но эти изречения, которые писал Петро, он сам их не понимал. Люди начали понимать это, когда вошли в атомный век. Правда? Раскаленные стихии растают. Земля и дела на ней сгорят. Раньше смеялись с этого, но сегодня и ученые, и правители не смеются больше. К этому этот мир идет. К этому все разрушится. Все разрушится. Так есть. Так говорит Господь. Слово Божие так говорит. Все, что может быть потрясено, будет потрясено. Все, что может быть разрушено, будет разрушено. Говорит Господь. Я сказал, разрушаются законы морали, семейные. Разрушается все. Основания земли разрушены будут. И небеса, и земля. Все. Читаем мы послание евреям, 12 глава, 22 по 26 стих. Евреям 12, 22 по 26. Пожалуйста, брат. Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, и небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору, и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигшим совершенства, и к ходатаю нового завета Иисусу, и в крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите же, не отвратитесь, и вы от глаголящего, от говорящего, если те, не послужили, послужившие глаголящего на земле, не избегли наказаний, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слава ему! Слава ему! Вы знаете, в Италии, в городе Помпея, однажды люди в пасхальную Пасху распяли свинью на кресте. Они думали посмеяться этим с Бога. Вы знаете? Но в эту ночь, как Бог потряс горой, засыпал это всем. Я был в Южной Америке как миссионер. И в одном городе, в нем проповедовал брат Кирич, я там не проповедовал, в Перу, два наших проповедника пошли проповедовать Евангелие. Католики восстали и убили их. Вы знаете, Бог говорит, касающийся вас, касается зеницы ока моего. Аминь. И в одну ночь, Бог потряс, и большая гора. Там были тысячи тонн камней, сыпнули на этот город и похоронили всех. Все. Так есть. Дорогие, Слово Божье сбывается на наших очах. Все, что может быть потрясено, будет потрясено. Будет разрушено, что может быть. Yes. И как я сказал, здесь является вопрос, когда все это будет совершаться, что же будет делать праведник? Или должен делать праведник? Падать в отчаяние, в безвыходное положение? О, нет. Слово Божье нам говорит, что же будет делать праведник. И мы рассмотрим. Я верю, что дети Божьи, и вы, которые спасены, ожидаете дня Господня, пришествия Христа, вы имеете надежду на что-то. И я как раз хочу это читать и говорить. Что будет делать праведник, который оправданный Христом, омытый кровью Его, оправданный именем Христа, освященный Духом Святым. Слава Христу! Что они будут делать? Будем отвечать на этот вопрос. Читаем Евреям 12:28. Пожалуйста, брат. Итак, мы, приемля Царство Непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Благодарю. Приготовься. Слово Божье говорит через пророка Даниила, что в одни тех царств, последних царств, Бог Небесный воздвигнет иное, свое царство, который вовек не разрушится. Оно разрушит и сокрушит все царства, а будет стоять вечное. И это царство строит Христос Духом Святым в живых камнях. Слава Богу! Аллилуйя, аллилуйя, братья! Бог это царство строит. И так говорит нам, мы будем держаться благодати. Хвала Иисусу. Читаем мы 2 Петра 3.13. Пожалуйста, брат. 3.13. 2 Петра. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Слава Богу! Слушайте, когда эта земля, это небо, все разрушится, что мы имеем делать? Что мы должны делать? Мы ожидаем нового неба, новой земли. Слава Богу! Так говорит Бог. Так говорит Господь. Слава Ему! Я. Господь приготовил для своих новый Иерусалим. Этот Иерусалим, он попран язычниками много. Много пострадал. Но небесный Иерусалим, который светится как кристалл, он приготовлен для народа Божия, для церкви Божьей. Это наша обитель. Хвала Богу. Этого никто не разрушит. Когда будут разрушаться все основания, что делать будет праведник? Слушайте, есть одно непоколебимое на земле. Это Слово Божье. И Слово Божье основано, имеет основание. Это есть фундамент. Обетование Божие. Дорогие дети Божьи, когда все рухнет там и там, и рушается, и разрушается, держитесь непоколебимых обетований Слова Божия. Аллилуйя. Аминь. Держитесь этого. И будет прочно. Не религии. Не религии. Я упоминал, однажды мы с женой, когда ехали на миссионерскую Ниву из Нью-Йорка и летели самолетом 747 или Jumbo Jet, который берет более 500 людей. Вылетели из Нью-Йорка и мы летели на Сан-Паулу, в Бразилию. Только вылетели, начали стюардессы раздавать ужин и нас начало трясти. Самолет. И трясло каких 50 минут. Всем приказ привязаться. Большой самолет. Но вы знаете, там в воздухе как начало трясти, первая мысль, которая пришла, не за что держаться. Знаете, на земле то можешь за столб или за дерево вцепиться, не за что держаться. И там только держись обетований Божьих. Слава Богу. Только этого. Охраны Божьей. Так есть. Говорит нам Слово Божие, за Его обетованием мы ожидаем нового неба и новой земли. Держаться царствие, которое не поколеблется, это царство, которое строит Христос. Слава Ему! Я создам церковь, Христос сказал, и врата ада, врата пекла не победят. Аллилуйя! Христос строит и туда приглашает. Находитесь ли вы в пределах этого царства все или нет? Дорогие, все, что вокруг, у периметре этого царствия, все будет разрушено, но не внутри. Сегодня Иисус приглашает вас, кто еще за этим периметром царствия Христова, войти в Него, в этот ковчег спасения, которым является церковь живая Христа, которая строится из живых камней Духом Святым. Слава Иисусу! Аллилуйя! Держаться непоколебимо. Колеблется и разрушается временное. Нужно держаться вечно. Читаем мы 2 Коринфянам 5 и 1 стих. Пожалуйста, брат. 2 Коринфян 5, 1. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Слава Иисусу! Апостол Павел здесь говорит о храмине тела нашего. Я в нем живу. Есть братья, которых вы знали, жили в этой храмине. Они умерли, и их тела похоронили. Но, дорогие, это не конец. Это не конец. Я помню один случай в Америке был. Одна наша сестра, старушка, уже старая, заболела смертельно. Был позван пастор церкви. Он пришел, немножко побеседовали, и он хотел молиться. И она говорит к нему: брат пастор, не молись о моем исцелении. Я знаю, когда ты помолишься, чтобы Господь меня исцелил, Он исцелит. Но я не хочу. Говорит: брат пастор, я вижу, хор небесный стоит, ожидает встретить меня. Брат пастор, я вижу, Христос меня ожидает. Поблагодарим Его. И auf Wiedersehen. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Поблагодарили вместе, и она ушла. Я был в Австралии несколько лет тому назад. Посетил многих братьев и сестер. Один раз сестра Шура Барышева, она вдова, пригласила меня на обед. Ее муж умер, я его не знал, но брата его знал, с которым мы были на миссионерской ниве в Южной Америке. И она мне начала рассказывать, когда муж ее оставил, говорю, ушел, умер. Она осталась с 5 мальчиками, 5 сыновей, 5 детей. Наименьший Вася, ему было в то время 4 года всего. И когда она мне это рассказывала, Вася стоял здесь, но уже он был больше, чем это. И вот говорит, мой муж вот здесь на канапе или же на диване или кауче, говорит, умирал. И я ухаживала за ним. Все хуже ему, хуже, тяжелее, тяжелее дышит. И вот в один момент смотрю я на Васю, ему 4 годика было. И когда рассказывала, он как раз стоял здесь. Говорит, я вижу, что Вася начал сиять. И устремил взор в одно место. Я поняла, он что-то видит. Его не трогало. Он долго стоял и смотрел в одно место. Долго. Потом смотрел долго, долго вверх. Это длилось несколько минут. А я, говорит, смотрю за мужем, тяжелее, тяжелее, он дышит тяжелее, и последний вздох, и он ушел. Когда все это кончилось, тогда Вася, тот маленький мальчик, говорит, обращается ко мне, говорит, мама, приходил Бозенька и забрал нашего папу. И говорит, мама, о, если б ты знала, какой Бозенька красивый. Мама, если б ты знала, какой Бозенька красивый. Я не могу тебе передать. И когда он пришел, говорит, и сказал папе, чтобы шел с ним. Что-то он говорил папе, я не понимал. И папа ему кое-что сказал. И потом взял, и они ушли. Я долго смотрел, видел, когда они ушли. Хвала Господу. Братья, сестры, слушайте, особенно вы, друзья. Может, вы смотрите, да это какая-то чуждая религия, но мы религии не проповедуем. Мы проповедуем Слово Божие, мы проповедуем истину. Придет время, когда тебе нужно стряхнуть эту внешнюю одежду, я не говорю пиджак, но тело оставить. Куда ты пойдешь? Приготовил ли для тебя Христос это место? Приготовлено ли оно там? Ожидают тебя там? Как мы поем в одной песне «Es geht nach Haus zum Vaterhaus». Она переведена на русский. Как счастлив тот, кто в дом войдет, кого там ожидают. Слава Богу. Кого там ожидают. Аллилуйя. Кого там ожидают. Ожидают вас? Ожидают? Аллилуйя. Дай Боже, чтобы всех ожидали. Аллилуйя. Слава Иисусу. Дорогие, основания будут разрушены, и они разрушаются. Но в это время что будет делать праведник? Держаться непоколебимого. Слава Иисусу. Yes, мы имеем за что держаться. За обетование Божие. Господи, ты сказал, небо и земля перейдут, но слова мои не перейдут. Матфея 24:35. Амин. Держитесь обетования и слова Божие. Держитесь, так сказал Христос. Амин. Слава Ему. Я уверовал в Слово. Он меня простил, крестил Духом Святым. И я ожидаю Его пришествия. И стараюсь быть готовым каждый миг, каждый день, дня или же в день и ночью. Слава Богу! Глориосо Христо! Слава Ему! Я вам рассказывал, все не слышали, еще раз повторю это. Хороший пример пришел мне на память. Много раз я рассказывал. Если вы 3 раза слышали, не повредит. не повредит. Я напоминаю это. Это укрепляет меня. Как я сказал за того мальчика, что видел, как Господь забирал папу. Много лет назад один американский служитель, миссионер, уехал в Африку. Служил там 50 лет. Пришла эпидемия малярии. Скосила всю семью, детей забрала. Умерли детки. После умерла жена. Он трудился там 50 лет. Отдал, сказать, свое здоровье, свои таланты, все для Евангелия. И когда он возвращался сам назад в Америку, через 50 лет, с ним на корабле, в то время не были авиалайнеры, кораблем ехали, и с ним на корабле также ехал американский дипломат. И когда высаживались в пристани Нью-Йорка, то дипломата встречал духовой оркестр. Встретили с венками. Ковры ему постилали. А миссионера встретила одна старушка, которая помнила, как он ехал в Африку. Она встретила. И когда миссионер увидел этот контраст, разницу, он горько заплакал. И говорит: Господи, почему такая несправедливость? Я трудился для тебя. Я отдал жизнь, здоровье, отдал детей, жену, и меня так встречают. А этот дипломат служил в стране, как его величественно встречают. И когда он горько заплакал, и Дух Святой говорит его сердцу: сын мой, этот дипломат приехал домой, но ты еще домой не приехал. Когда приедешь, там лучше тебя встретят. Аллилуйя! Там лучше тебя встретят, чем этого дипломата. Амен, братья. Амен. Там лучший оркестр будет, как земной. И лучший хор будет. Хвала Богу. Мы еще не пришли туда. Но, дорогие, как счастлив тот, кто в дом войдет, кого там ожидают. Что будет делать праведник? Держаться непоколебимого. Дорогие, не держитесь колеблемого. Не держитесь. Я знаю, нам нужны, Бог знает, дома, автомобили, телефон и пища на столе. Все нужно. Это нужно. Но держитесь непоколебимого. Это все может быть вырвано сегодня из наших рук. Но то, что Христос дал, никто не возьмет. Слава Ему! Аллилуйя! Аллилуйя! Что мы будем делать? Держаться непоколебимого. Царство, которое строит Христос Духом Святым, и оно вовек не разрушится. Это царство для вечности, не для временности. Хвала Богу! Понятно? Я благодарю вас за ваше внимание. Слава Иисусу! Дорогие, мы пойдем на колени и поблагодарим Иисуса за это царство. Кто еще не есть в этом царстве, выйдите наперед, и мы помолимся с вами. Это серьезное дело. Не спешите, не смотрите на часы. Я от дома каких 7 или 8 тысяч километров и не спешу. Куда вы спешите? Куда вы спешите? Выйдем наперед. Кто не готов, и вы еще нет в этом царстве, выйдем наперед. Хорошо? Я то сделал почти 43 года тому назад. Сделайте вы это. Не будете жалеть. И Бог вас осчастливит. Уведет вас в ковчег своего завета. Аллилуйя! Который огражден кровью Сына Божия. Стоит на обетованиях Божьих. Так и аминь. Аллилуйя. Все поколеблется, но Слово Божье основано навеки. Аллилуйя. Я хочу стоять на нем. Я хочу стоять на основании, на фундаменте непоколебимом, которого ни Сталин, ни Гитлер, никакой дьявол не поколеблет. Хвала Богу. Аллилуйя. Слава Иисусу. Это Слово Божье. Слово Божье. Благословено имя Божье. Я вам рассказывал когда-то, все не слышали. У меня есть друг, брат Василий Якименко. В Канаде он сейчас. Он много старше меня. И он, когда началась война, был мобилизован в советскую армию. Сформировали дивизию и дали на правобережную Украину защищать Киев. Но так как в то время войска советские сильно сдавались в плен немцам, приходит в один день политрук и говорит: без всякой процедуры можете записываться в партию. Можете. И пришел, говорит, ко мне. И говорит: записывайся в партию. И говорит: я сказал, я верующий. он вытянул пистолет и начал махать лицо, я застрелю тебя. И тогда кричал, потом ушел дальше, к другим траншеям. Когда он отошел, солдаты говорят, зачем ты признался, что ты верующий? Он же тебя убьет. И никакого суда. Ну ладно. День, два, на третий день бежит из штаба солдат. И кричит, где здесь верующий? Где верующий? Где верующий? Показывает, вот он, Василий. Говорит, идем со мной. Полевой штаб, немедленно, бегом. Говорит, следую за ним и думаю, наверное, расстреляют. Наверное, расстреляют. Приходим к дому. Это был поле, большой дом. Открывает он дверь. Я, говорит, хожу, там полный дом офицеров советских. И один генерал. Говорит, сразу первый офицер спрашивает, ты верующий? Я говорю, да, верующий. И они сделали проход, тропинку, чтобы я шел, я прохожу. Вышел я на середину комнаты, смотрю, на носилках лежит раненый, тяжело раненый, прикрытый военным одеялом. Когда я подошел к нему, он так глухим голосом говорит, ты верующий? Говорит, да, верующий. Тогда показывает, там пиджак висит на стене, говорит, там достаньте письмо. Достали письмо, дайте ему. Говорит, разверни. Я развертаю, а то не письмо, а то песня «Благодатная скала мне спасение дает». И он спрашивает, знаешь эту песню? Говорю, знаю. Говорит, встань тут на колени и пропой мне эту песню. И я начал петь. Вы знаете, не? Rock of Ages, Felsen, что такое? Скала. Я пропел, говорит, эту песню. Потом он говорит, сними фуражку и помолись за меня. Говорит, я снял и начал молиться. Господи, я первый раз этого человека вижу, я не знаю его, но в нем есть душа. Смилуйся над этой душой. И начал молиться со слезами. И говорит, когда я так зыркнул в сторону, все офицеры и генерал сняли фуражки и стоят на колени и все плачут. Да, дорогие, смерть. Смерть! Надо оставить тело, куда пойдешь? Я, говорит, молился, кончил молиться. Он говорит, обними меня. Я его обнял. Поцелуй меня. Я его поцеловал. Тогда собрал он последние силы и говорит к офицерам, верьте Богу, а я знаю, куда я иду. Еще хотел сказать, кров хлынула, и он скончался. Говорит, тот солдат подошел, который привел, ведет меня назад к траншеям и говорит, ты знаешь, кто был этот раненый? Говорю, не знаю. Говорит, советский полковник. Полковник, братья и сестры, погоды там не помогут. Но не помогут. Там нужен Христос. Аллилуйя! Христос! Когда придет кончина, когда придет, скинуть надо эту верхнюю одежду. Я говорю, тело оставить. Куда пойдешь? Ожидаю тебя. Если да, аминь. Но если нет, приготовься. Приготовься к встретению Бога твоего. Приготовься. Сегодня есть время благоприятное. Сегодня призыв звучит Евангелия. Выйдите наперед, мы склоним колени. Кто не готов, выйдите наперед, будем молиться с вами. Преклоним колено и молимся.